Глава 11. Будьте сами своим покровителем. Я осознал, если человек уверенно продвигается в направлении своей мечты и старается жить той жизнью, которую он себе представляет, он добьется неожиданного успеха в определенное время. Генри Дэвид Торо. Когда я объявил семье, друзьям и коллегам, что ухожу из телевизионной индустрии Нью-Йорка и переезжаю в Лос-Анджелес, чтобы стать тренером по руководству и развитию, некоторые из полученных мной комментариев застали меня врасплох. «Ты принимаешь ужасное решение», — сказал один человек. «Ты подписал контракт с крупной телекомпанией. Кто, черт возьми, бросит такое, чтобы стать тренером по образу жизни?» — сказал другой, особо подчеркнув слово «жизни». А третий предположил: «Это какой-то креативный способ сказать, что ты хочешь стать безработным?» В тот момент я не почувствовал, что окружен союзниками. Может, потому что решил пойти в новом направлении, слишком неопределенном, а неопределенность вызывает дискомфорт у знакомых и даже у общества в целом. И вот в чем дело. Очень немногие спрашивали, почему я принял такое решение или почему захотел оставить телеиндустрию в прошлом. Если бы они спросили, я бы ответил, что выбрал карьеру на телевидении по совершенно неправильным причинам. Сколько себя помню, я жаждал внешнего признания, хотя временами не осознавал, что это движет моими действиями и решениями. Работа на телевидении стала моей униформой. По прошествии 10 с лишним лет я больше не чувствовал себя в Нью-Йорке как дома. Я был готов со всем этим попрощаться. Наконец, мне нравился коучинг, нравилось публично выступать и помогать людям развивать их карьеру и жизнь. Один из самых прискорбных побочных продуктов личностного роста заключается в том, что новый путь, который мы выбираем для себя, иногда создает дистанцию и негативные трения с самыми дорогими для нас людьми. Проще говоря, то, что делает вас счастливым, может заставить других людей чувствовать дискомфорт. Когда вы растете, это создает угрозу для окружающих. Когда вы развиваетесь и растете, проводя время с союзниками и меняя свое окружение, вы можете столкнуться с сопротивлением со стороны некоторых людей, которые хорошо вас знают. Скорее всего, оно начнется с таких тонких заявлений, как «ты изменился», «обычно ты поступал по-другому», «ты никогда бы не сделал этого раньше». Конечно, вам захочется ответить: «Да, я изменился. А ты желаешь, чтобы я остался прежним?» Мой личный опыт подтверждает. Развиваясь и делая что-то позитивное, вы иногда будете сталкиваться с пассивно-агрессивным напряжением между вами и окружающими, которые сами не развиваются положительно. Предположим, что вы добиваетесь своих целей. Худеете, правильно питаетесь и больше тренируетесь. Но когда начинают появляться реальные, ощутимые результаты, вам может показаться, что друзья или члены семьи словно нарочно возникают у вас на пути с десертами и фастфудом, которых вы изо всех сил стараетесь избегать. Или, скажем, вы решили более активно и с большей отдачей работать. По мере того, как вы делаете все возможное, приносите ощутимую пользу и получаете признание руководства, вы начинаете все чаще слышать от коллег что-то вроде «Успокойся, ты выставляешь остальных в плохом свете». Разобраться в подобном непросто. Все это не очень приятно, а если честно, это чертовски расстраивает. Пренебрежение, осуждение и запугивание, преднамеренное или нет, со стороны людей, которые всегда утверждали, что мы им не безразличны. Почему так происходит? Почему ненавистники, неверующие и даже наши родственники и друзья появляются с кинжалами, когда мы больше всего нуждаемся в их поддержке? Ответ прост и не так прост одновременно. Горькая правда состоит в том, что ваш рост представляет для них угрозу. Вы настолько быстро продвигаетесь вперед, что окружающим может показаться, будто они остались далеко позади глотать за вами пыль. Ваш прогресс и смелость становится яркой демонстрацией того, чего они не решаются сделать. Ваш успех заставляет их, и я сожалею об этом, осознать собственную неуверенность и страхи. Самые близкие люди даже могут попытаться заставить вас почувствовать себя виноватым и устроить неприятности, но при этом уверять: «Я просто хочу для тебя самого лучшего». Будьте осторожны, когда слышите эту фразу, потому что она может на самом деле означать: «Я хочу, чтобы ты оставался там, где ты находишься сейчас, чтобы мне было легче справляться с неудачами в собственной жизни и ничего не менять». Бум! В следующий раз, когда кто-то скажет: «Я просто хочу для тебя лучшего», спросите себя, действительно ли они хотят лучшего для вас или все-таки для себя. Не позволяйте их незрелости и неосознанности изменить траекторию вашей жизни, над которой вы усердно работаете. Кстати, всегда помните, правильные люди будут вдохновлены, а не напуганы или запуганы вашим ростом. Окружите себя людьми, которые рады вашим успехам. Поддержка не гарантирована. А теперь еще одна невероятная истина. Во время периодов развития и роста, а также в моменты взлетов и падений, связанных с ними, я узнал кое-что важное. Иногда люди, которые поддерживают вас больше всего, знают вас меньше всего. Стремясь к своей мечте, вы обнаружите, что не всегда друзья и семья являются теми, кто с радостью откроет вам двери. Но не расстраивайтесь. Возможно, это прекрасная людская особенность. Человек, которого вы почти не знаете, незнакомец, которого вы встретили в самолете, или с которым сидите рядом в церкви, или кто-то, с кем вы связались в социальных сетях, хочет и может вам помочь самым значимым образом. Я испытал это на собственном опыте, когда стал тренером по лидерству и развитию. Некоторые друзья и коллеги, которые, как я предполагал, порекомендуют мои проекты, вместо этого извинялись, что сейчас у них нет времени, или, что еще хуже, игнорировали мои звонки и электронные письма. Но разве они мне что-нибудь должны? Точно нет. Но я наивно думал, что они меня поддержат. К счастью, другие люди приятно удивили тем, что не пожалели для меня времени и усилий на рекомендации и поддержку. Они помогли мне запустить мой бизнес и перезагрузить мою жизнь. Ваш рост тоже поддержат не все. Не все согласятся с принимаемыми вами решениями. Не все будут болеть за ваш успех так, как вы рассчитывали. Не все присоединятся к вам в следующей главе. Как бы ни было трудно принять подобное, это просто одна из горьких пилюль от жизни, которую мы должны проглотить. Однако не позволяйте данному обстоятельству помешать вам. Никогда не забывайте, то, что вы идете своим путем, не означает, что вы идете не туда. Поддерживайте сами себя. Когда вы начнете продвигаться в новом направлении, вы заметите изменения. Если вы привыкли следовать за толпой и делать то, что от вас ожидают, вам будет неприятно остаться в одиночестве, когда ваши стремления приведут к противоречиям с другими людьми. Эта новая позиция может напугать. Вы можете столкнуться с внутренними потрясениями и сопротивлением, потому что люди – социальные животные и стремятся к общности. Связь с чем-то может показаться невероятно сильной. На протяжении всей жизни мы регулярно слышим: «Я работаю на», «Я играю с», «Я участник», «Я посещаю», «Я имею дело с», «Нас финансирует», «Я из» и так далее. Короче говоря, связь с компанией, командой, клубом, религией, группой, университетом или городом обеспечивает признание и чувство принадлежности. Это как разрешение, которое родители должны подписать, чтобы ребенок мог отправиться на школьную экскурсию. Это гарантирует нам право быть частью сообщества. Но что произойдет, когда эта связь исчезнет? Что происходит, когда нас увольняют или мы сами увольняемся? Когда завершаем учебу или когда распадается группа? Или когда спортивный сезон заканчивается? Что происходит, когда мы остаемся сами по себе и делаем новый выбор? Мы ставим на самих себя. По сути, всегда непросто начинать новую главу или прокладывать новый путь в одиночку. Нас заставили поверить, что без общности и поддержки других мы не важны. Одиночество заставляет нас почувствовать себя незащищенными. Мы начинаем задавать вопросы вроде «Я все еще ценен сам по себе? Я еще являюсь кем-нибудь?» Ответ «Да», но с большой оговоркой. Так же, как мы поддерживаем политических кандидатов или спортивные команды, мы должны поддерживать и себя. Поддерживать себя означает любить человека, которого вы видите в зеркале каждый день. Звучит просто, но на деле не так уж легко. Поддерживать себя значит выходить из тени на свет. Это значит поставить себя в такие условия, которые бросают вам вызов или заставляют почувствовать дискомфорт. Мы спрашиваем, что подумают люди, если я самостоятельно опубликую книгу, начну подрабатывать, перееду в новый город, поменяю профессию, нажму запись на своей камере, присоединюсь к церкви, начну путешествовать по миру в одиночку или выступлю на открытом микрофоне. Что если я выберу менее протаренный путь и пойду по нему один? Значит ли это, что я потерпел неудачу? Но главное не то, что подумают люди, если вы это сделаете. Главное, что вы подумаете о себе, если не сделаете этого. Здесь и открывается прекрасная возможность с комфортом следовать своей мечте без одобрения других и без страха, что вас будут судить за ваши недостатки и несовершенства. Ваши изъяны и недостатки – это то, что дает вам возможность действовать в одиночку и поддерживать самого себя. Большинство людей проводят свою жизнь, стоя одновременно на разных полосах движения. Одной ногой на одной полосе, второй на другой, застряв в чистилище между ними. Когда вы поддерживаете себя, значит, что бы ни произошло, вы готовы выбрать полосу движения. Вы принимаете решение, даже если все идет не так, как планировалось. Даже если вам кажется, что вы идете по канату без страховочной сетки, я здесь, чтобы сказать вам, страховочная сетка на месте. Я знаю, вы считаете, что необходимо обрести стабильность, прежде чем действовать. Но правда заключается в следующем. Ваш образ мышления, действия, усилия и дадут вам стабильность, которая потребуется. Все необходимое, чтобы переключить свои действия с режима «однажды на сейчас», уже находится в вашем распоряжении. Человек, которому больше всего нужно в вас вкладывать, верить в вас, поддерживать вас на новом пути – это вы сами. Все просто. Если мы не поддерживаем себя, не делаем ставку на себя, то и никто другой не станет этого делать. Вам не обязательно быть исключительным. Вы просто должны оставаться собой. Уже одно это – исключительно. Опирайтесь на боль. Теодор Рузвельт однажды сказал: «Мы все должны либо износиться, либо заржаветь. Это произойдет с каждым из нас. Мой выбор – износиться». Хотя я не жду, что вы проживете свою жизнь так же, как 26-й президент Соединенных Штатов, мы все же можем вдохновиться его жизненной философией. Есть большая разница между износом и ржавчиной. Мы ржавеем, когда ничего не делаем, а изнашиваемся, когда предпринимаем какие-то действия, пусть даже временами болезненные. Повседневная жизнь дает нам возможность использовать боль или уклониться от нее. Использовать боль значит вести серьезные разговоры, значит вставать, когда хочется остаться в постели, и действовать вместо того, чтобы жаловаться. Это значит делать правильный выбор, а не легкий, и верить, что со временем все будет хорошо, даже если страх убеждает в обратном. Уклоняться от боли значит стоять в стороне от жизни, значит выбирать легкий выход. Это значит относиться к жизни как к генеральной репетиции, а не к настоящему шоу перед живой публикой. Пора сменить тренировочную форму на форму для игры. Она уже началась. Все это время она уже шла. В какой-то момент вам придется отложить книги по личному развитию после того, как вы дослушаете эту, нажать кнопку «Пауза» в онлайн-курсе и отказаться от посещения очередной конференции. Вы учитесь уже достаточно долго. Пришло время применить знания. Как стать тем человеком, который безбоязненно использует боль. Полностью посвятив себя чему-то и выполняя необходимую тяжелую работу, когда никто не смотрит, будучи подготовленным, а затем просто сдавшись. Верьте в себя. Доверяйте своим решениям. Доверяйте выбранному пути. Оно очень важно в жизни. Постоянное, не ослабевающее доверие. Станьте своим покровителем. Я знаю, о чем вы думаете. Конечно, легко сказать «положись на себя». Но я не из тех людей с большими карманами или целевым фондом, на которых можно опереться. Я вас услышал. Я тоже не из таких людей. Но я хочу поделиться с вами, как вы можете стать своим покровителем. Во все времена творцы, такие как Моцарт, Пабло Пикассо и Харпер Ли, создавали свои произведения благодаря покровителям. То есть людям, которые предоставляют представителям искусства финансовую поддержку, ресурсы и все необходимое, чтобы те могли творить. Эти мужчины, женщины и фонды могли быть самыми разными. В наши дни у творческих людей, таких как блогеры, подкастеры, писатели или музыканты, тоже есть разные благотворители, которые поддерживают их работу самыми разнообразными способами. К ним относятся веб-сайты по сбору средств, выездные семинары и семинары-практикумы, а также стипендии и гранты, учрежденные фондами. Но чтобы извлечь максимальную пользу, вы должны использовать их с приверженностью и дальновидностью. Мне тоже посчастливилось иметь покровителя на протяжении многих лет. Вы можете подумать: «Хорошо тебе, Антонио, хотел бы и я оказаться на твоем месте». Что ж, сегодня ваш счастливый день. Ведь мой покровитель – ваш покровитель. Его называют работой с полной или частичной занятостью. Когда я впервые начал выступать один в качестве спикера и тренера, в течение довольно долгого времени моего дохода не хватало, чтобы прокормить семью. Так что временами на пути к карьере моей мечты я, по сути, работал полный рабочий день в дополнение к моим выступлениям и коучингу. Несколько лет я возглавлял отдел высшего образования платформы личного брендинга About.me. Это означало еженедельные поездки в Сан-Франциско из моего дома в Лос-Анджелесе, плюсом к поездкам для выступления. Затем я возглавил команду по стратегии повествования Vanatta.io, ведущем агентстве электронной коммерции для брендов здоровья и благополучия. Я благодарен этим работам, потому что они являлись моими покровителями, пока я строил свой собственный бизнес. И в качестве бонуса мне нравились работы и люди в обеих компаниях. Я сожалею только о том, что раньше публично не поделился этой правдой о своей жизни. В интернете все может выглядеть гламурно, а 14-часовые рабочие смены остаются за кадром. Так много людей, которых я знаю, могут построить карьеру своей мечты, работая полный рабочий день, чтобы обеспечить свою семью, например, в такси или доставляя по вечерам продукты. Это не стыдно и не зазорно. Конечно, когда-то я стеснялся раскрыть эту сторону своей жизни, но теперь уже нет. Чтобы создать жизнь мечты, нужны мужество и упорный труд. Как однажды сказал мне Митч Мэтьюс, тренер по успеху и основатель Big Green Gathering, работа мечты – это работа, которую вы любите и которая позволяет вам заниматься любимым делом. Другими словами, у вас уже есть все необходимое, чтобы быть своим собственным покровителем. Скорее всего, вы уже выполняете нужную работу. Вам просто требуется переосмыслить это. Быть своим покровителем означает верить в себя, инвестировать в себя и относиться к своей повседневной работе, своему работодателю и доходу, как к возможности заниматься любимым делом. Это означает совершить рывок, уйти вперед и не бояться вкладываться в свои мечты собственными обязательствами. Краудфандинговые платформы, такие как GoFundMe, Indiegogo и Kickstarter, помогают людям и организациям собирать деньги для важных целей, бизнеса и других проектов. Они могут стать хорошим ресурсом и для вас. Хотя, к сожалению, некоторые люди позволили подобным платформам убедить их, что они не смогут основать компанию, написать книгу, снять короткометражный фильм и отправиться в путешествие без чужой финансовой поддержки. Но мы способны извлечь важный урок из существования таких платформ. Мы можем работать сами. Чем занимались люди до их появления? Они инвестировали в себя, не столько финансово, сколько упорным трудом, целеустремленностью и решимостью выстоять в трудные времена. Начните с того, чтобы воспринимать себя как собственного покровителя. Вам помогут дисциплина, ответственность и люди, которыми вы себя окружаете. Будьте привержены тому, что говорите. Это самое главное. В те дни, когда вы ненавидите свою работу и своего начальника, помните, что у всего этого есть важное основание. Вы сами. Заслужите свой сон. Когда мы становимся покровителями для себя, все начинает меняться к лучшему. Эти изменения ощутимы, но мы можем ощущать их по-разному. Один из показателей – это то, как мы чувствуем себя физически в конце дня. Умственная и физическая усталость. Они заслужены, или вам кажется, что вы просто сдались после очередного дня? По правде говоря, слишком многие из нас ложатся спать каждую ночь вымотанными и убежденными, что все зря. Может быть, почти каждую ночь вы ворочаетесь в постели или принимаете добавки и таблетки. Раньше я пил алкоголь или Найквил, чтобы заснуть, но через несколько часов все равно просыпался, чувствуя себя как дерьмо. С другой стороны, возможно, вы один из тех людей, которые ложатся спать, легко засыпают и спят всю ночь. Но вот вопрос. Проснувшись, чувствуете ли вы себя хорошо отдохнувшим, или вам кажется, что вы вообще не спали? Причина, по которой так много людей не могут уснуть и по-настоящему отдохнуть, глубоко внутри. Они понимают, что отдают все силы тому, во что не верят. Это гложет их до глубины души, но они стараются не обращать внимания. Однако каждый день они просыпаются и снова проходят через рутину, чувствуя метафорическое похлопывание по плечу, которое пытается указать им другой путь. Заслуженный сон – это не просто закрывать глаза, ложась ночью спать и держать их закрытыми до утра. Это уверенность, что каждый день, пусть даже в небольших масштабах, мы сохраняем огонь в душе и преследуем наши мечты, а не просто убаюкиваем себя самоуспокоением. В нашем обществе слишком много говорят о потенциале. Но потенциал бесполезен, если не предпринимать никаких действий. Вместо того, чтобы говорить о своем потенциале, начните измерять свой прогресс. Я хорошо знаю, что значит игнорировать свои мечты и свое призвание. В сложные периоды мне было трудно уснуть, потому что в глубине души я думал об этом на протяжении дня. И хотя я работал полный рабочий день, но не ради того, чего действительно хотел достичь. Я старательно трудился с 9 до 5, но редко тратил силы утром перед работой, вечером после работы и в выходные дни на то, что было для меня наиболее важно. Дни, когда вы ставите себя на последнее место, прошли. Пора направить энергию на то, что вы любите, что позволит вам процветать, делает вас человеком и помогает жить целенаправленной жизнью. В те дни, когда я захожу в тупик или не достигаю прогресса в чем-то важном для меня, я вспоминаю свое легкоатлетическое прошлое. Тогда я часто слышал от тренеров «Беги до финиша!» Другими словами, не сдавайтесь, пока не дойдете до конца. Помните, когда вы думали, что устали и готовы бросить свое дело, вы всегда можете зайти немного дальше. Вы всегда можете сделать немного больше. Установите финишную черту для прилагаемых усилий. В жизни они не всегда четко определены. Только вы можете решить, где находится ваша финишная черта. Когда вы прикоснетесь головой к подушке сегодня вечером, я хочу, чтобы вы полностью осознали, что заслужили уют и комфорт этой мягкой постели, потому что посвятили себя самому важному. Требуйте от себя большего. Бегите до финиша. И тогда вы сами себя удивите. Следующие шаги. Первый. Опишите моменты в вашей жизни, когда люди, которых вы не очень хорошо знали, удивляли вас, оказывая вам значительную поддержку. Как вы думаете, почему они это делали? Второй. Перечислите 5 способов, которыми вы можете регулярно поддерживать себя, становясь собственным покровителем. Третий. в каких сферах жизни вы избегаете боли? Что, если вы будете ощущать чуть больше боли каждый день? Четвертый. Определите ключевые вещи, которые станете делать каждый день, чтобы почувствовать. Вы заслужили свой сон.